карма рода и долги перед родом согласно месяцу рождения. Рождение в определенном месяце накладывает на человека свои кармические задачи, которые нужно выполнять. Это, как правило, связано с кем-то из родственников. Январь. Для тех, кто родился в январе, важной задачей является помощь своим братьям и сестрам. Если они младше вас, то это может быть финансовая или практическая помощь. Если ваши братья и сестры старше вас, то это может быть психологическая помощь. То есть нужно уделять внимание, выслушивать их, постараться понять их проблемы. Если нет родных братьев и сестер, то надо уделять внимание двоюродным и троюродным братьям и сестрам, племянникам. Если и этих родственников у вас нет, то взять шефство над теми, кто младше вас. Это может происходить на работе. Так можно помочь новому работнику. Важно находить время для общения с теми, кто младше вас, и с теми, кому нужен совет. Февраль. Важной задачей для тех, кто родился в феврале, является проявление внимания и заботы по отношению к старшим родственникам, так как в этой сфере было искажение по линии рода. Может быть, не было у ваших предков внимания и уважения по отношению к родителям, или ваши предки когда-то могли бросить пожилых родственников, не интересоваться их судьбой. Вы должны это исправить. Нужно заботиться о родителях, бабушках и дедушках, о людях, которые старше вас. Эти люди не обязательно должны являться вашими родственниками. Это могут быть пожилые люди, которым важно, чтобы их кто-то выслушал. Также рекомендуется заботиться о животных, кормить их, а также участвовать в благотворительности. Март. У тех, кто родился в марте, непростая задача. Эти люди приходят в род матери, хотя внешне могут быть похожи на отца и родственников по отцовской линии. Но проблемная связь существует с материнским родом. У этих людей есть много болезненных моментов, связанных с матерью. Внешне это благополучные отношения, но на самом деле есть много комплексов и непроработанных внутренних проблем. Задача заключается в том, чтобы наладить отношения с мамой, но при этом сепарироваться от нее, не поддаваться ее влиянию. Такому человеку будет сложно реализоваться в профессии, если он не сделает это. Хорошо будет избавиться от чувства обиды по отношению к матери и по отношению к родственникам со стороны матери. Апрель. Рожденные в апреле пришли в род своего отца. Даже если внешне они похожи на мать и родственников по материнской линии, их задача – наладить отношения с отцом и родственниками по отцовской линии, отпустить обиды. Часто в семье такого ребенка происходят конфликты между отцом и матерью. Ребенок должен постараться понять отца, его поступки, научиться принимать его, так как существует кармический долг перед отцом. Май. Задача такого человека заключается в том, чтобы мирить мать с отцом, объединять род матери с родом отца, принимать у себя в доме родственников со стороны отца и матери, а также новых родственников, своего партнера по браку и новых родственников детей, когда те женятся, собирать всех за одним столом. Такие люди объединяют в себе качество рода матери и качество рода отца. Иногда это бывает гармонично, а бывает и так, что человек противоречив. Его считают двойственным. Он может каждый раз вести себя по-разному, так как не всегда качество рода матери и качество рода отца объединяются гармонично. Такой человек в один период своей жизни может быть похож внешне на маму, материнский род и, соответственно, проявлять их черты характера, а в другой период – на папу или родственников по линии отца проявлять их черты характера. Июнь. Задача такого человека – заботиться о своей семье. У него должна быть работа, карьера, но семья должна быть на первом месте. В этом роду было искажение, которое заключалось в отказе иметь семью, детей или в отказе заботиться о своих семье и детях. Поэтому очень важно тем, кто родился в июне, иметь семью, детей и проявлять заботу по отношению к ним. Если в этой жизни человек откажется иметь семью, детей или не будет заботиться о своей семье, детях или станет причиной развода, то это сделает карму его рода еще более тяжелой. Июль. Задача рожденных в июле связана с переменами. Проблема рода заключается в отсутствии перемен. Задача такого человека является переезд всей семьей в другой город или в другую страну, и на новом месте жительства необходимо создать свою собственную семью. Такой человек может с детства интересоваться другими странами и культурами. Все это реализуется в путешествиях, в изучении иностранных языков и других культур. Август. Такой человек должен мирить родственников. Когда он рождается, у родителей ухудшаются отношения. Они могут просто много ругаться, а могут и развестись. Задачей ребенка является помирить род матери с родом отца. Если родители развелись, и тогда даже если разведенные родители не сойдутся, они будут хотя бы в хороших отношениях. Еще одной задачей является принятие в свой род чужих детей. Например, если у партнера по браку уже есть дети от предыдущего брака, то следует принять их в свою семью. Главное – не быть источником конфликтов в своей семье, стараться всех помирить между собой. Если кто-то с кем-то в ссоре, наладить отношения между родственниками, если они не общаются, или отношения между родственниками очень холодные. Сентябрь. Рожденные в сентябре должны прославить свой род с помощью собственных успехов и высокого профессионализма. Дело нужно выбирать по душе и согласно натальной карте. Нет необходимости заниматься тем, чем занимались родители или предки. У таких людей есть много талантов, которые важно раскрывать. Это пойдет на пользу вашему роду. Октябрь. Те, кто родился в октябре, должны наладить денежную карму своего рода. В таком роду были финансовые потери. Задача состоит в том, чтобы не только наладить финансовое благополучие своей семьи, но и сохранить его и приумножить. Если такой человек получает в наследство недвижимость, то он должен продать ее с целью расширения, а не на развлечение. Если он не сделает это, то ухудшит карму своего рода. Необходимо бережное отношение к наследию своих предков, к традициям и фамильным драгоценностям. Но главной задачей является приумножение финансов, создание чего-то большего, чем сделали предки, чтобы передать это будущим поколениям. Ноябрь. Такие люди испытывают с детства дефицит любви. Им кажется, что их недостаточно любят. В течение жизни вам необходимо понять, что вас любят родственники, коллеги, другие люди, и научиться ощущать это. Нужно научиться привлекать побольше любви к себе и взращивать в себе любовь к другим. Эти люди сильны энергетически. Их задача заключается в том, чтобы как можно раньше начать зарабатывать и сепарироваться от родителей. Это не значит, что нужно сильно отдаляться, уйти из семьи. Просто нужно как можно раньше становиться взрослым и самостоятельным. Еще одной задачей является проявление таланта в своей работе, выход на профессиональный уровень и создание чего-то нового, что позволит прославить свой род. Декабрь. Таким людям нужно принять свою семью такой, какая она есть, побороть гордыню. Проблема в этом роду заключается в том, что кто-то из предков не принимал своих родителей или стеснялся их, мог думать, что он достоин был родиться в другой семье. необходимо научиться принимать и любить своих родственников, отпустить обиды. Бывает и по-другому у рожденных в декабре, когда человек испытывает слишком большую гордость за своих родителей и род, кичится своим происхождением, предками, но ничего не стремится достичь сам, живет за счет денег и славы предков. Необходимо избавиться от гордыни и перестать считать себя значимее других. Это может проявляться в характере такого человека всю жизнь. Он и детей своих будет учить, что они выше и лучше других людей, потому что являются представителями особого рода. Очень будет плохо, если не избавиться от этого.